Глава 38. Делать перья оказалось чертовски трудно, а сделать пилу и того труднее. Но Джим уверял, что надпись окажется труднее всего. Та самая надпись, которую каждый узник обязан выцарапать в своей келье на стене. Нам пришлось все это изладить. Том говорит, что без этого никак нельзя. Не было случая, чтобы узник маломальски порядочный не оставил на стене надписи вместе со своим гербом. «Возьми хоть леди Джейн Грей», — указывал он, — «или Гилфорда Дедли, или старого Нортумберленда». «Я согласен, Гек, что с этим немало возни». «Да что поделаешь, Джим должен оставить и надпись, и герб. Все так делают». «Да ведь у меня нет герба», — вступился Джим. «Есть вот эта старая рубаха, а на ней клеймо фабричное». «Экий ты дурень, Джим, то клеймо, а то герб». «Джим правду говорит», — мешался я. «Где же ему взять, коли у него нет?» «Точно я сам не знаю», — сказал Том. «Но вы не беспокойтесь, я вам ручаюсь, что будет у него герб, прежде чем он выберется отсюда. А выйдет он на волю по всем правилам. Я ни одной порошинки не дам пропустить». Покуда мы с Джимом оттачивали перья на кусках кирпича, Джим сделал свое из меди, а я из ложки. Том стал придумывать герб. Немного погодя, он объявил, что у него есть на примете столько хороших гербов, что он просто не знает, какой выбрать. Ну вот, впрочем, один. На нем он, кажется, остановился. «На щите герба?» — говорит. «Золотой пояс на правом базисе, а на перекладине крест. Внизу — лежащая собака, а у ног ее цепь в знак рабства. В верхней части щита — зубчатая полоса, зеленая, с тремя поперечными линиями на лазоревом поле. Над зубчатой полосой — точки. На самом верху щита — беглый негр черного цвета с палкой на левом плече, а на палке — узелок. По бокам — две продольные полосы в виде подпорок. Это, — говорит, — обозначает меня и тебя. Девиз. Магиоре фретта, миноре атта. По-нашему, значит, поспешишь, людей насмешишь. А это, — говорит, — я взял из книги». «Вот оно как», — говорю. «А все другое что значит?» «Некогда об этом разговаривать», — говорит Том. «Надо работать». «Ну, объясни хоть что-нибудь. Что такое, например, базис?» «Базис, базис. Зачем тебе знать, что такое базис? Когда надо будет, я покажу». «Что тебе, трудно сказать, что ли? Ну, а девиз?» «Да я и сам не знаю, но только ему надо иметь девиз. Так водится у всего дворянства». «Вот какой человек. Если чего не захочет объяснить, колом не заставишь. Хоть целую неделю приставай, ничего не добьешься. Управившись с гербом, он, кстати, захотел покончить и с прочими мелочами. Надо было еще сочинить скорбную надпись, как полагается, для узника. Том сочинил их целую кучу и все записал на бумажку, потом прочитал нам. Первое. Здесь разорвалось пленное сердце. Второе. Здесь бедный узник, покинутый светом и друзьями, докончил печальную жизнь. Третье. Здесь разбилось измученное сердце, и скорбная душа упокоилась навек после 37-летнего заключения. Четвертое. Здесь бездомный и покинутый погиб после 37-летнего заключения благородный чужестранец, побочный сын Людовика XIV. Голос у Тома дрожал при этом чтении, он чуть не расплакался, он никак не мог решить, которую надпись выбрать для Джима. Все были хороши, под конец надумал, чтобы нацарапать их все. Но Джим сказал, что ему понадобится целый год, чтобы нацарапать такую кучу вздору на брёвнах гвоздем. Да вдобавок он ни одной буквы не знает. Том пообещал вывести буквы карандашом, а ему останется только царапать гвоздем по линиям. «Постойте», — объявил он, подумав, — «а ведь брёвна-то тут не годятся. В темницах-то стены не бревенчатые. Надо вырезать эти надписи в камне. Мы притащим камень». Джим говорит, что камень еще хуже бревен, и, пожалуй, ему столько придется возиться, что и до смерти не справишься. Но Том говорит, ничего, Гек поможет. После того он осмотрел, как у нас подвигается работа над перьями. Штука эта была чертовски трудная, а у меня еще и волдыри на руках не зажили. Не диво, что эти перья у нас совсем не выходили. «Знаете что?» — сказал Том. «Притащим камень для герба и надписей». «И двух зайцев убьем за один раз. Там есть, я видел, славный жернов возле мельницы. Мы его утащим, вырежем на нем надписи, да, кстати, отточим на нем и перья, и пилу». Здоровую штуку придумал. Да и жернов тоже оказался здоровый. Но мы решили, пойдем и притащим. Еще не было полуночи, мы отправились к мельнице, оставив Джима за работой. Мы захватили этот жернов и стали катить его к дому. Но это оказалось чертовски мудрено. Как ни старайся, удержать его силы нет. Он все падает. И чуть нам всех ног не отдавил. Том говорит, что одному из нас быть убитому, пока докатим его до дому. На полпути мы устали до смерти и совсем ослепли от поту. Видим, что нам одним не сладить. Надо Джима позвать». Джим в одну минуту приподнял кровать, снял цепь с ножки, обмотал конец себе вокруг шеи. Мы все трое выползли сквозь подкоп. Мы с Джимом покатили жернов, а Том командовал. Он был мастер командовать лучше всякого другого. Он знал, как распорядиться над чем угодно. Наш подкоп был не маленький, но все же для жернова он оказался узок. Джим взял заступ и мигом расширил его, насколько понадобилось. Том наметил буквы, а Джим принялся выдалбливать их гвоздем вместо резца. А старый обломок железного засова был у него молотком. Том сказал ему, чтобы он работал, покуда вся свеча не сгорит. А потом он может лечь спать, но только надо сперва спрятать жернов под соломенный тюфяк и спать на жернове. Мы помогли Джиму надеть цепь по-прежнему на ножку кровати и сами тоже собирались идти спать. Вдруг Тому пришла в голову новая штука. «Что Джим говорит?» «Есть у тебя тут пауки?» «Нет, масса, Бог миловал». «Хорошо. Так мы тебе достанем сколько-нибудь». «Бог с тобой, голубчик, на что мне пауки? Я их страсть как боюсь. По мне хоть гремучие змеи, те лучше». Том опять задумался. «А это хорошая вещь», — говорит он наконец. «Надо это устроить». «Да, непременно. Это будет очень кстати. Самая чудесная вещь. Только где же ты ее будешь держать?» «Кого держать, масса?» «Да ну кого, гремучую змею?» «Боже, меня сохрани, гремучую змею! Да если бы сюда забралась змея, я бы, кажется, эту стену лбом бы прошиб да удрал». «Полно, Джим, чего тебе бояться? Да ты бы мог понемногу приручить ее». «Как приручить?» «Ну да, это очень легко. Всякая живая тварь благодарна за доброту и за ласку. Она никогда не сделает вреда тому, кто ее ласкает. Во всех книгах так говорится. Ты только попробуй, я тебя прошу, денька два или три. Ты мог бы за это время так приручить змею, что она полюбила бы тебя, спала бы вместе с тобой и не отставала бы от тебя ни на шаг. Ты мог бы даже обертывать ее вокруг шеи, а голову засовывать себе в рот». «Ой, замолчите, масса, страшно и слушать. Змеиную голову засовывать в рот. Да ни за что на свете. И спать вместе со змеями я тоже не стану». «Глупости, Джим. Узники должны иметь при себе какую-нибудь ручную тварь. Если до сих пор еще никто не пробовал приручать гремучую змею, тем больше слава для тебя, чтобы ты был первый». «Нет-нет, не нужно мне такой славы. А что, если змея возьмет да и ужалит меня в ногу? Какая тут слава? Нет, сэр, я и затевать не хочу этой страсти». «Черт возьми, ты разве не можешь попробовать? Попробовать, слышишь? А если дело не пойдет, никто тебя не заставит держать ее дольше». «Да ведь, покуда я пробую, а змея-то укусит». «Послушайте, масса, я согласен для вас стараться по силам моим, но ежели вы с Геком притащите сюда гремучую змею, чтобы я приручал ее, я тягу задам. Так вы и знаете». «Ну ладно, пусть будет по-твоему, если ты это куперся как бык. Мы можем принести тебе несколько ужей. Ты им навяжешь к хвостам пуговиц, и мы будем считать, что это гремучие змеи. Так будет ничего». «Что ж, пожалуй, я уже и не боюсь. Но, ей-богу, я бы лучше всего мог обойтись без них, честное слово. Мне в голову не приходилось, что быть настоящим узником стоит таких хлопот». «Конечно, стоит. Если по правилам делать. А что, крыс тут есть?» «Нет, я что-то не замечал». «Хорошо, мы тебе достанем несколько штук». «Да мне вовсе не нужно крыс, это самые несносные твари. Покоя не дают человеку, шныряют кругом. И чуть только уснешь, кусают за ноги. Нет, шей богу, давайте мне ужей, если вам непременно нужно, а от крыс увольте, мне их не надо». «Да ну, Джим, как же без крыс? В тюрьмах при узниках бывают крысы, это всякий знает. И нечего тебе фыркать, еще и примера не бывало, чтобы узники жили без крыс. Они их приручают и ласкают, и обучают разным фокусам. Крысы-то становятся, словно собачки комнатные. Ты еще должен играть для них на чем-нибудь. Крысы любят музыку. Тебе есть на чем играть?» «Не на чем, кроме гребенки с бумагой. Разве еще дудку вырезать? Но я полагаю, им нужно музыку получше дудки». «Как раз наоборот. Крысы совсем не разбирают, какая музыка. Всякие твари любят музыку, особенно в тюрьме. Пускай на дудке, ведь она здорово дерет. Так им, пожалуй, больше всего понравится. Они станут вылезать из нор и слушать тебя». «Ты это отлично придумал. Каждый вечер перед тем, как ложиться спать или рано поутру, садись на постели и играй на сопилке. Что хочешь играй, ну хоть «Кинь грусть» или «Милые поля». С минуту поиграешь или две, и сейчас все крысы, пауки и змеи и разные твари услышат и придут. И так и закишат кругом тебя, вот будет весело». «Им будет весело, масса, а вот каково-то будет бедному Джиму. затылки почешешь. Ну да ежели так надо, я, пожалуй, готов. Уж лучше в самом деле веселить этих гадин, чтобы от них было поменьше неприятностей». Том задумался. Нельзя ли еще что-нибудь придумать? «Ах, да, я и забыл. Как думаешь, можно здесь вырастить какой-нибудь цветок?» «Не знаю, может, и можно, но только здесь порядком темно, да и ни к чему совсем, и без цветов вас немного». «Ну, все-таки попробуй, узники так делают». «Можно взять куст коровика, эдакий длинный, он стал бы и здесь расти, только растить-то его не стоит труда». «Ничего, мы тебе добудем маленький кустик, а ты его посади в углу, и пусть он растет. Только ты не называй его коровяк, а говори «пичиола». Так все называют в темницах. И ты должен поливать его слезами». «Зачем так? У меня вдоволь колодезной воды». «Нельзя колодезной водой, надо поливать слезами. Так все делают». «Ей-богу, Масс, с колодезной водой самое подходящее дело». «Слышишь, нельзя. Надо своими слезами». «Ну так она и завянет, ваша пичиола. Я ей не плачу никогда». Том встал в тупик, но скоро нашел средство. «Я, говорит, тебе для слез пришлю сырую луковицу. Утром, говорит, схожу к сторожу в пристройку и положу луковицу в кувшин с кофеем». Джим опять заворчал. «Ты бы, говорит, еще табаку положил в мой кофе». «Что, говорит, это за выдумки такие? Цветы и слезы, дудки да крысы, гремучие змеи, пауки и всякие гады. А уж нечего говорить о перьях и о дневниках, и об этих надписях, и еще бог знает о чем. Да я бы, говорит, лучше согласен землю копать, лишь бы с меня сняли заботу быть настоящим узником». Том под конец рассердился и стал браниться. «Мы, говорит, тебе представляем случай прославить свое имя, а ты этого ценить не умеешь. Только все наши хлопоты пропадают даром». Джиму стало совестно, и он обещал, что больше не будет упрямиться. После того мы с Томом отправились спать.